Сказка про мышку-вислоушку. В большом городском доме жила совсем одинокая мышка. Звали ее Вислоушка. Когда она была маленькая, кошка разорвала ей одно ухо, и мышка уже не могла его навострить. Оно всегда свисало вниз. С тех пор ее и прозвали Вислоушкой. Кошка, покусавшая мышку, была очень злая. Она съела всех мышкиных родичей, и братьев, и сестер, и родителей. С тех пор мышка Вислоушкой была такой одинокой. Грустно было Вислоушке. Ей очень хотелось иметь подружку. Но еще больше ей хотелось, чтобы у нее был красивый жених. Но как Вислоушка не жаловалась, не грустила, она оставалась одна одинешенька. Как-то раз, когда все в доме спали, и злая кошка тоже спала, Вислоушка сидела в кладовке, грызла кусочек сала и громко жаловалась на свое одиночество. Вдруг она услышала чей-то голос. «Хи-хи!» — пропищал кто-то. «Какая ты глупая и слепая мышка! Если бы ты хоть раз выглянула в окно, ты бы увидела самого красивого жениха на свете, и он такой же одинокий, как ты, только и мечтает, что о мышке невесте». Вислоушка поглядела направо, поглядела налево, на тарелку с салом посмотрела и под нее заглянула, но откуда голос, так и не поняла. Тогда она выглянула в окошко. За окном стоял другой большой дом со многими окнами. Они так и сверкали в лучах заходящего солнца. Но никакого мышиного жениха не было. Вислоушка даже рассердилась. «Да кто же это меня дурачит?» — сказала она. «И где же этот красивый жених, про которого вы рассказываете?» «Хи-хи!» — отозвался кто-то тоненьким голоском. «Ты совсем слепая мышь. Погляди-ка на потолок. Я сижу как раз над тобой». Вислоушка подняла голову, и правда, прямо над ней на потолке сидел большой муравей и так и стрелял в нее своими выпученными глазищами. «А где жених?» — сгорая от любопытства, спросила мышка. «Да вон он сидит, в желобе на крыше вон того дома. Видишь, и хвост на улицу свесил», — продолжал муравей. Вислоушка выглянула в окно, и правда, на крыше дома, который стоял на другой стороне улицы, сидел красивый мышонок с великолепными усами. Хвостик его свисал вниз, а сам он то и дело поглядывал на улицу. «Муравей, а муравей? Зачем он так высоко забрался? Он же может упасть и разбиться насмерть». «Да скучает, наверное, все один да один», — ответил муравей. «Вот и вышел поглядеть, не гуляет ли по улице какая-нибудь мышка-невеста». «Дорогой муравей», — попросила Вислоушка, «покажи мне, пожалуйста, дорогу на крышу того дома. Я подарю тебе все сало, какое у меня есть». Муравей задумчиво погладил передними лапками свою тяжелую челюсть и сказал: «Сало сама ешь. Я люблю сахар, мед и варенье. А дорогу к твоему жениху я тоже не знаю. Сам-то я всегда пробираюсь через замочную скважину. Но ты ведь не пролезешь, ты толстая очень». Вислоушка так жалобно просила муравья, что тот, наконец, обещал хорошенько подумать и на следующий день рассказать, как добраться до того дома, где живет мышиный жених. На следующий день мышка снова встретила в кладовке муравья и, замирая от нетерпения, спросила, знает ли он теперь дорогу к жениху. «Может быть, и знаю», — ответил ей хитрый муравей. — «Подари мне розовую конфетку, тогда я укажу тебе дорогу». «Ах!» — воскликнула мышка грустно.